Глава 19. Не ходите, дети, вы в метель гулять. Беата оторвала глаза от пожелтевших листков и уставилась в ноут. Часы на экране показывали за полночь. Вновь вспоминая сегодняшний странный вечер, Беата задумалась. После их душевного разговора с Агней в комнате они торжественно вернулись в гостиную. Великая актриса была, видимо, и впрямь великой, потому как ни одним жестом, ни одним словом не показала своего расстройства. А может быть, и не было никакого расстройства. Возможно, нервы у нее были настолько железные, а чувство собственной значимости настолько огромное, что и в свои 90 у нее не было ни грамма сожаления о случившемся. Конечно, блистательный подарок Мишеля, а, возможно, Агню в нем, все встретили аплодисментами. Максим понимал, что остался один, кто не подарил подарок, поэтому, не дожидаясь приглашения, вручил ей цветы. Это был огромный горшок, из которого торчал маленький стебелек. «Вот, мама, вам!» — сбивался он. «Это акация, специальный сорт, комнатная. Я помнил, что вы любите запах акации». «Спасибо, Максим». — с чувством сказала Агния. — Спасибо, что помнил, спасибо, что заранее позаботился. Было видно, что Мишелю тоже, как и Максу, позаботившемуся заранее, было обидно, что похвала в их сторону была намного скромнее. И вот тогда Агния сделала то, от чего у Беаты даже сейчас по спине бегали мурашки. Она рукой остановила Эллу, направляющуюся к ней, видимо, с желанием поздравить, и сказала... «А теперь я хочу послушать подарок от Беаты». В комнате повисла пауза, лишь только было слышно, как Дуня вешает игрушки на елку, постукивая ими друг о дружку. «Я могу прочитать Бродского», — решила выкрутиться она, воспользовавшись приобретенными в институте знаниями. «Терпеть не могу этого диссидента», — скривилась Агния. «Или Пастернака». Торговалась Беата. «Но учтите, пою я из рук вон плохо. Даже Дуня делает это лучше меня в 100 раз». «Но ведь вы тоже уехали из Советского Союза». Не обращая внимания на Беату, Корнелия удивилась реакции начальницы, видимо, настолько поразившись несоответствию, что первый раз за вечер посмела открыть рот. «Я уехала, а не сбежала. Я не простилась навсегда с родиной». Агния повысила тон. «И уж точно, никогда и ни в одном интервью, которое я давала за границей, Агния Орлова не сказала ни одного плохого слова о своей стране. Нет, я не полоумная. Я знала обо всем, что происходит на моей родине. Мой отец был расстрелян как враг народа, но я не смела выносить ссор из избы, потому что считаю, что это предательство, убежав, поливать родину грязью. Ведь родина — это не только глупые, жестокие и жадные начальники. Родина — это еще и тысячи людей-героев, которые, не задумываясь, отдадут за нее жизнь». Под конец монолога, как Беате показалось из какого-то спектакля, Агния замолчала и, переведя взгляд на нее, сказала: «Давай то, что ты сегодня читала сыну по телефону». Беата покраснела до кончиков своих волнистых волос, но деваться было некуда. Она подошла к окну и взглянула на снег. После такой тирады Беата не хотела спорить с великой актрисой, поэтому решила сдаться без боя. Слова полились из нее, как мысли, плавно и тягуче. Даже голос изменился, сделался мягче и ласковей. «Пурга, на сотни миль пурга. Все воет, словно ждет беды. Тоска. В душе живет тоска, роняет горькие следы. А где-то там, в тени ветвей, мальчишки светлые глаза. С надеждой ждут меня к себе, их обмануть никак нельзя. И выбор матери простой. Плевать на ветер и пургу. Поспорив с злобной зимой, к нему по снегу побегу. И обмороженной душой прижмусь я к радостной щеке. Что мне пурга? Весь мир большой. Пройду, сынок, спеша к тебе». Да, иногда Беата писала стихи, но они казались ей корявыми и неталантливыми, поэтому всячески скрывала их от других. Лишь только Тошка знал о ее маленькой тайне, знал и очень гордился этим. На ночь вместо сказки он просил почитать мамины стихи. «Хорошо», — сказала Агния после прочтения. «Принимается. Ну, все подарки получены, елка наряжена, давайте за стол. А после ужина Беата раскроет нам тайну шутника». Все с интересом взглянули в сторону Беаты. Она лишь в ответ загадочно развела руками и тайно подмигнула Дуне, которая заканчивала последние штрихи, устанавливая под елку фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Они были очень старые, но очень красивые, сказочные. Сейчас не умеют так делать. Эти фигурки казались замершими на миг волшебными героями. Да и елка получилась такая, как любила Беата, домашняя, с игрушками разных времен и калибров. Здесь были и часы, которые показывали без 5:12, и испуганный заяц, и добрая волшебница. Балерина крутилась на одной ноге рядом со своим оловянным солдатиком. И, конечно, множество разноцветных сосулек и шишек. Новоявленные елки с одинаковыми по цвету и калибру шарами казались Беате бездушными. У этой же сразу появилась душа. Но, возможно, это потому, что ее наряжал ребенок. Ведь именно дети своей верой в чудеса превращают все вещи во что-то волшебное. По пути за стол Микола остановился возле нее и хитро сказал. «А говорили, без химчистки обойдетесь», вспоминая их дневной разговор. И Беата неожиданно покраснела, словно ее застали за чем-то постыдным. Сейчас, вспоминая сегодняшний вечер, Беата чувствовала, что что-то странное было в нем, словно воронье кружилось над головами, закручивая воронку смерти. Да и закончился он, право, странно. Еще не попробовав десерт, Агния уснула прямо за столом. Такого не было ни разу за 3 дня нахождения Беаты в этом странном доме. Корнелия же приказала всем замолчать и тихо удалиться. Позже, уже сидя в кабинете, Беата слышала, как Агния в сопровождении Корнелии шла по коридору и сонно спрашивала у той, что случилось. Что-то странное было в том разговоре, что-то неправильное, но Беата никак не могла этого понять. Возможно, этому мешало количество информации, крутившейся там. Она постоянно пыталась ничего не забыть. Да еще и Дуня, которую по традиции не посадили за стол, и она пошла ужинать на кухню с Жекой и Риткой, пропала. Ну, вернее, она, конечно, не пропала, иначе ее родители спохватились бы и кричали уже на весь дом, разыскивая девочку. Просто она не вышла на связь с Беатой. У них была договоренность, что когда все сядут за стол, а Жека с Риткой будут заняты ужином, маленький партизан сделает для нее кое-что. Эта информация могла решить, если не все, то очень многое. Беата сильно надеялась на девочку, а еще на то, что она не расскажет родителям, на что ее подбила взрослая тетя. Но девочка не пришла в кабинет после ужина, и Беата сейчас мучилась в неведении. Получилось ли у нее? Не поймали ли маленькое создание на месте преступления? А если получилось узнать, то что? К вечеру поднялась настоящая пурга, такая, какую южанка Беата не видела никогда. Сейчас же она и вовсе крутилась с огромной силой. Прав был Максим, в метре ничего не было видно. Но ей срочно был нужен интернет. 3 вопроса уже были набраны в разные стороны и крутились в поисках сети. Она специально так сделала, чтобы, выйдя на улицу, не надо было бы набирать послание. А они, просто нащупав сеть, улетели к своим адресатам. Дурочкой Беата не была никогда, поэтому, найдя на веранде дома веревку, она привязала 1 конец к крыльцу, другим обвязала себя вокруг пояса и направилась в ту сторону, где, предположительно, была Ладога. Ей очень хотелось, чтобы бесплатный совет от Марата о том, что интернет иногда там бывает, был правдой, и все усилия были не напрасными. «Главное не заблудиться», — стучало в голове. На самом деле, не поняв, в ту ли она сторону ушла, Беата остановилась. Веревка предательски натянулась и не давала идти дальше. Пурга колола лицо, больно обжигая щеки. Она залезла уже под пуховик и шапку. Фонарь, что висел над крыльцом и еще 5 минут назад как-то испуганно прощался с Беатой, полностью исчез из поля зрения, и темнота окончательно поглотила все вокруг. Экран телефона засветился в поисках сети. Противная ешка вдруг сменилась надписью 3G. Беата чуть не запрыгала от радости, когда напротив всех трех сообщений в мессенджере появились две галочки. Пусть пока не синего цвета, ведь нормальные люди сейчас спали, но самое главное, сообщения ушли. «Завтра можно будет провести еще одну вылазку для получения ответов», — решила она. Беата убрала замерзшими руками телефон в карман куртки и потянула веревку. Ужас охватил ее, когда та с легкостью, совершенно без усилий, стала тянуться в ее сторону. Следы уже успела замести метель, и от ужаса вся жизнь промелькнула перед глазами. Сначала она шла по веревке, стараясь ее не тянуть, надеясь по ней прийти к крыльцу. Но метель мела с такой силой, что Беата поняла. Веревка тоже сместилась в сторону. «Тошка, милый Тошка!» От страха она не могла даже сформулировать мысли. Они, как и пурга, кружились в ее голове вихрем. Беата перестала смотреть за веревкой и просто шла на ощупь в ту сторону, где, по ее ощущениям, был дом. Шаг за шагом руки начали околевать. «Почему у меня нет перчаток? Вот что я за человек?» — сетовала она, словно это было самым главным сейчас, словно перчатки могли чем-то помочь, спасти, найти дорогу. Неожиданно одна нога соскользнула, и земля словно провалилась. Беата полетела вниз со страшной скоростью. Вдруг веревка резко ударила ей в ребра, остановив полет. Медленно, но уверенно и периодично кто-то стал ее поднимать вверх. Раз-два, раз-два. Слезы тоже синхронно наполняли глаза. Вот кто-то схватил ее за пуховик и словно из последних сил вытащил на снег. Она заливалась слезами и словно через пелену увидела Миколу. Его борода была вся в снегу, на голове огромная меховая шапка, а в глазах страх. «Ну все, все, все уже закончилось», — говорил он, обняв ее за голову. «Откуда ты здесь?» — сквозь слезы спросила Беата. «Скажи спасибо Дуне. Она не спала и увидела, как ты пошла гулять», — запыхавшись, говорил он. «Испугалась и меня разбудила. Когда же я выбежал, тебя уже не было». «Я веревку привязала к крыльцу, чтоб вернуться», — рыдала Беата, все так же сидя на снегу в его объятиях. «Не было там веревки. Я уже позже ее увидел. Схватился. Она как давай убегать со скоростью света. Только успел сообразить, накрутить на руку и упереться. Ладно, вставай, нам теперь надо крыльцо найти». Они огляделись. Метель словно еще сильнее запутала следы, так, чтобы они наверняка не нашли пути домой. И тут вдалеке вспыхнуло пятно. «Дуняша!» — улыбнулся через бороду Микола. «Умница!» Чем ближе они подходили к свету, тем отчетливее видели дом. Кто-то включил всю имеющуюся иллюминацию на доме, все лампочки на крыше и по контуру огромного сооружения. Подойдя, на крыльце они увидели Дуню и Жеку. Беата обняла девочку и поцеловала в теплую щеку. Ей сразу захотелось все бросить. Странную работу, дурацкое расследование и непонятную семью. Ей захотелось к Тошке и маме, на голубую лавочку под огромной черешней в теплый город Геленджик.